«Нет, Эдвард», — нахмурив брови, сказала Виктория, — «по-моему, это не чушь. Я думаю, что это правда». Эдвард резко обернулся. «А откуда ты взяла?» «Слышала кое-что. От одного знакомого». «Кто это?» «Никто, просто знакомый». «У таких девушек, как ты, всегда слишком много знакомых», — проворчал Эдвард. «Ну и вредная же ты, Виктория. Я в тебя влюбился, как сумасшедший, а тебе хоть бы хны». «Нет, почему же?» — возразила Виктория. «Вовсе не хоть бы хны». И, сдерживая восторг, она серьезным голосом спросила. «Эдвард, ты не знаешь в Масличной ветви или где-нибудь еще человека по фамилии Лефарж?» «Лефарж?» — недоуменно повторил Эдвард. «Нет, а кто это?» Но у Виктории уже был готов следующий вопрос. «А женщина по имени Анна Шейли?» На этот вопрос Эдвард отреагировал иначе. Он резко обернулся, схватил Викторию за локоть и спросил, что ты знаешь про Анну Шейли. «Ой, Эдвард, больно! Ничего не знаю. Думала, вдруг тебе что-то про нее известно. Но где ты о ней слыхала? От миссис Клипс?» «Нет, не от миссис Клипс, кажется. Вообще-то она всю дорогу рот не закрывала. О чем и о ком только не говорила. Может, и от нее, разве упомнишь?» «Но почему ты решила, что есть какая-то связь между этой Анной Шейли и Масличной ветвью?» «А есть связь?» Он задумчиво ответил, «Не знаю, все это как-то неясно». Они вели разговор, стоя у ворот консульства. Эдвард взглянул на часы. «Пора бежать, выполнять служебный долг», — сказал он. «Жаль, я арабского совсем не знаю, но мы еще должны поговорить с тобой, Виктория. Мне нужно многое от тебя узнать». «А мне нужно многое тебе рассказать», — отозвалась Виктория. Более трепетная героиня романа, более сентиментальных времен, постаралась бы не вовлекать возлюбленного в свои опасные дела, но не Виктория. Она считала, что мужчинам судьбой предназначено бросаться навстречу опасности, как искрам взлетать к небесам. Эдвард не поблагодарил бы ее, вздумая она отгораживать его от интересных событий. И потом ведь мистер Дейкин и не велел ей его отгораживать. В тот же вечер на закате Эдвард и Виктория прогуливались в консульском саду. Из уважения к миссис Клейтон, утверждавшей, что на дворе зима, Виктория надела поверх летнего платья шерстяной жакет. Закат был великолепен, но им обоим было не до него. Обсуждались вещи более серьезные. «Началось все очень просто», — рассказывала Виктория. «Ко мне в номер в отеле Тио вошел человек, которого зарезали. Возможно, что подобное начало не всякому показалось бы таким уж простым. Эдвард выпучил глаза и переспросил, которого что?» — «Зарезали», — повторила Виктория. «Во всяком случае, я так думаю. Но, может, и застрелили? Только вряд ли. Я бы тогда услышала выстрел. Но факт таков, что он был мертвый», — добавила она. «Послушай, как он мог войти к тебе в комнату, если он был мертвый?» «Ну, Эдвард, неужели ты не понимаешь?» Мало-помалу, то связано, то сбиваясь, Виктория описала ему, как было дело. В силу некоего загадочного свойства своей натуры, она не умела убедительно описывать реальные события. Мялась, недоговаривала, теряла нить, так что создавалось полное впечатление, будто она бессовестно врет. Дослушав до конца, Эдвард заглянул ей в лицо и спросил, «А ты вообще-то как себя чувствуешь? Ничего? Не перегрелась на солнце? Или, может, сон страшный тебе приснился?» «Вовсе нет. Потому что, если здраво посмотреть, ничего такого просто, ну, никак не могло быть». «А вот и было», — обиженно возразила Виктория. И потом эти душещипательные разговоры про мировые силы и про сверхсекретные установки в сердце Тибета или Белуджистана. Историческая область в Азии, на юго-востоке Иранского Нагорья, территория Белуджистана входила в различные государства, в настоящее время в составе Ирана и Пакистана. То есть, я хочу сказать, не может быть, чтобы это было правдой. Не бывает такого. Так всегда говорят. А потом смотрят, уже сбылось. Признайся по честности, Черенкросс, ты это сочинила? Да нет же, возмущенно ответила Виктория. И ты приехала сюда на поиски какого-то Лефаржа и какой-то Анны Шейли? Не какой-то. А ты и сам о ней слышал. Ты же слышал о ней, верно? Имя слышал, это правда. Когда, где? В Масличной ветви? Эдвард задумался, потом проговорил. Не уверен, что это что-то означает. Просто странно как-то. Что странно? Расскажи. Понимаешь, Виктория, я же не такой, как ты. Не так быстро соображаю. Я только чувствую иногда, не могу даже сказать почему, что неладно как-то обстоит дело. Ты вот сходу все замечаешь и тут же делаешь выводы, а я не такой умный. Просто у меня бывает ощущение, что, ну, непорядок какой-то. А в чем дело, сам не знаю. У меня тоже бывает такое ощущение, сказала Виктория. Например, сэр Руперт на балконе в Тио. Что еще за сэр Руперт? Сэр Руперт Крофтон Ли. Мы с ним летели в одном самолете. Спесивый такой, строит из себя, ну, знаешь, важная персона. Когда я увидела его на балконе в Тио, на ярком солнце, у меня возникло в точности такое же ощущение, как вот ты говорил, непорядок. А в чем дело, не знаю. Его, кажется, Радбоун пригласил прочесть лекцию в Масличной ветви. Но потом это дело сорвалось, и вчера утром он улетел куда-то там в Каир или в Дамаск, что ли. Ты расскажи про Анну Шейли. А, про Анну Шейли. Да нечего и рассказывать. Одна девушка про нее говорила. Катерина? Сразу спросила Виктория. Помнится, да. Вроде бы это была Катерина. Не вроде бы, а точно. Потому-то ты так неохотно и рассказываешь. Какая чушь, скажешь тоже. Ну так что же она говорила? Катерина сказала еще одной там девушке, вот приедет Анна Шейли, у нас дела пойдут веселей, она все возьмет в свои руки. Эдвард, это страшно важно. Да я даже и не ручаюсь, что имя то самое. А тогда ты ничего странного не почувствовал? Да нет, ничуть. Просто решил, что ждут какую-то даму, которая наведет на всех шороху, ну, вроде как пчелиная царица. А может, все-таки тебе мерещится, Виктория? Он тут же дал задний ход, не стерпев ее убийственного взора. Ну, хорошо, хорошо, торопливо согласился он с ней. Но признайся, что все это выглядит довольно неправдоподобно. Как в приключенческом романе. Молодой человек врывается в комнату, успевает только произнести одно ничего не значащее слово и умирает. Будто все это не взаправду. «Ты бы видел кровь», — сказала Виктория с легким содроганием. «Наверное, ты ужасно перенервничала», — сочувственно проговорил он. «Еще бы», — кивнула Виктория. «И после этого ты еще спрашиваешь, не выдумываю ли я?» «Прости, но ведь ты большая мастерица на разные выдумки. Вспомни епископа Лангоусского и кое-что еще». «Ну, это просто от избытка юной фантазии». «Жо де Вивр», — возразила Виктория. «А тут совсем другое, тут серьезно, Эдвард, очень серьезно». «Этот тип, Дейкин, так ведь его зовут, тебе показалось, он знает, о чем говорит?» «Да, то, что он рассказал, вполне убедительно». «Послушай, Эдвард, а откуда ты знаешь?» В это мгновение их окликнули с балкона. «Поднимайтесь скорее, вас ждут коктейли». «Идем», — отозвалась Виктория. Глядя на приближающуюся к лестнице парочку, миссис Клейтон сказала мужу, «По-моему, тут кое-что намечается. Такие милые дети. Должно быть, у обоих ни гроша за душой. Сказать тебе, что я думаю, Джеральд?» «Конечно, дорогая, твои мысли меня всегда интересуют». «Я думаю, что эта девушка приехала на раскопки к своему дяде исключительно ради этого юноши». «Ну нет, Роза, не может быть. Они ведь так удивились, когда встретились». «Подумаешь», — сказала миссис Клейтон. «Это абсолютно ничего не значит». «Да, он, пожалуй, действительно удивился». Джеральд Клейтон с улыбкой покачал головой. «Она совсем не похожа на археологическую девицу», — продолжала развивать свою мысль миссис Клейтон. «Они такие серьезные, в очках и, как правило, с потными руками». «Дорогая моя, нельзя так обобщать». «Интеллектуальные, начитанные», — не отступалась она. «А эта девушка? Миленькая дурочка, и у нее уйма здравого смысла. Она совсем не такая, как они. И он славный молодой человек. Жаль, что связался с этой идиотской масличной ветвью. По-видимому, не так-то просто молодому найти работу. Таких юношей после армии работой надо обеспечивать». «Их стараются обеспечивать, дорогая, что сделать очень непросто. Ведь у них ни образования, ни квалификации, и обычно они совсем не умеют сосредотачиваться». В ту ночь Виктория легла спать в полном смятении чувств. Цель ее путешествия была достигнута, Эдвард найден. Но наступила неизбежная реакция. На смену азарту пришли апатия и уныние, и Виктория никак не могла с ними сладить. Во-первых, угнетало, что Эдвард ей не поверил. Из-за этого действительно все происшедшее начинало казаться нарочитым и неправдоподобным. Она, Виктория Джонс, простая лондонская машинисточка, прилетела в Багдад, видела почти своими глазами, как убили человека, заделалась тайной агенткой или чем-то в этом же душещипательном роде, и, наконец, встретила своего возлюбленного. Да не где-нибудь, а под сенью пальм в тропическом саду, кажется, где-то поблизости от того места, где, по мнению знатоков, размещался подлинный сад Эдемский.